Письмо на фронт Е.Ф. Резванцевой брату Василию Андреевичу Суслину. Не ранее 1 мая 1943 года. Письмо от двоюродной сестры Кати Р. «Здравствуй, Вася! Шлю я тебе свой чистосердечный, пламенный привет и массу наилучших успехов в твоей боевой красноармейской жизни и, самое главное, в здоровье. Вася, открытку твою я получила 1 мая и была очень рада твоей открыткой. И всего за этот день мы с Надей получили 11 писем. Как мы были с ней рады, что я даже сейчас не могу представить. Мама пишет, что у нее все дома в порядке, но тетя Наташа сейчас сильно болеет и едва ли выдержит. Вася, пару слов о своей жизни. Жизнь протекает нормально и быстро. Вот как будто совсем недавно я была дома, а между прочим, прошло с тех пор уже 2 месяца. И за эти 2 месяца я от мамы получила всего-навсего 3 письма, а ей отослала, наверное, штук 30. Правда, папа меня не забывает, пишет часто. Вася, он просил передать ему твой адрес, а его тебе. Я так и сделала, но тебе я пишу уже 2-й раз. По этому адресу пиши ему все о себе. Вася, работаю я вахтером. Работа эта мне не нравится. Нам при мобилизации говорили, что на завод работать, а вышло совсем иначе. Вася, ты просишь писать тебе новости, а я их не знаю. Да и откуда я могу их знать? Когда я сижу, дальше своей комнаты никуда не хожу. Сижу все время дома, как старая старушка. Что наделала война? Как разве ты